Мягко улыбаясь, Рози поднялась с кровати, провела свои утренние процедуры, надела красновато-бело-зеленую пижаму с изображением оленя на метле и достала из чемодана подарки, купленные заранее в Хаксмиде. Алексу и Майклу она запечатала их в единый пакет, положила поздравительное письмо и отправила рано утром с Гарри, который скоро должен был вернуться. На столе уже были разложены подарки для Уизли, Невилла и Гермионы, отдельно примостился подарок для Сириуса, Ремуса и Нимфодоры. Еще со времен Шармбатона Рози любила дарить подарки на Рождество, пусть и каждый раз раздумывала над ними целый день. Дурсли не дарили ей подарков и не давали денег на подарки другим, поэтому и возможность приносить радость собственным придуманным подаркам была для Рози отдушиной. В 10 утра она спустилась вниз и сразу же попала в праздничную суету. Ремус, со следами усталости на лице, развешивал ярко мигающие гирлянды над портретами, Нимфодора крутилась около него и рассказывала смешные истории с работы, близнецы шушукались около кухни с подозрительно довольными лицами, Рози предположила, что они все-таки придумали, как запустить фейерверки в комнате, Рон с Невиллом помогали наряжать пушистую ель, она получилась у них кособокая и наряженная только с одной стороны, Гермиона и Джинни помогали миссис Уизли с приготовлением сливочного пудинга, и Рози, чтобы не терять время зазря, присоединилась к ним. Гермиона доброжелательно ей улыбнулась, а Джинни кивнула головой, нападение на отца и неуды в учебе плохо сказывались на ее настроении, вчера они чуть не поругались. Она как раз собиралась добавить в смесь подогретые сливки, когда на кухню зашел светящийся весельем Сириус и сгробастал ее в теплые медвежьи объятия. Рози уже давно не видела его в таком хорошем настроении, обычно он либо был угрюм, либо занят на миссии Хардина, и Поттер видела его нечасто. Но с ее приездом он приободрился и теперь радовал особняк бодрым голосом, заразительным смехом и постоянно включенными рождественскими песнями. «Ты тоже только проснулась», — заговорчески шепнул он ей, улыбаясь. Миссис Уизли бросила на него неодобрительный взгляд. «Ага, планирую просидеть всю ночь с бокалом вина, слушая рассказы Ремуса о ваших школьных годах. Где ты собралась взять вино? В твоем хранилище?» «Конечно же», — Рози хитро улыбнулась. Невилл в это время чуть не упал с лестницы, развешивая золотую и серебряную канитель. Сириус от нечего делать нацепил на сушеные головы эльфов красные колпаки. «О, Мерлин, ты так похожа на отца. Как-нибудь я тебе расскажу, как мы отпраздновали его мальчишник. Я даже боюсь это узнать», — рассмеялась Поттер, возвращаясь к приготовлению праздничного ужина. Потом миссис Уизли послала их развешивать омелу на верхние этажи, и под шум от попавших под одну омелу Гермионы и Фреда она сбежала в свою комнату. Там ее уже ждал нахохлившийся сырой Гарри с привязанными к лапке подарками. Рози вспыхнула от радости и тут же отвязала тяжелую поклажу, высушила и накормила уставшего филина. Гарри недовольно ухнул, попытался цапнуть ее за руку, но Рози мастерски забрала у него подарки и присела на кровать, открывать цветные коробки. В первой, украшенной купидонами и розами, покоилась красивая шелковая мантия нежно насыщенно-фиолетового цвета, чем-то напоминающая римские тоги преторов и большая упаковка макарун. Рози с нежной улыбкой прочитала послание Эмарит, провела рукой по нежной ткани и с тоской подумала о том, что носить такую красивую мантию в ближайшем будущем ей некуда. В подарке от Камиллы был справочник по следящим чарам, маленькая бутылка апельсинового ликера, Рози закатила глаза, и золотистый медальон в форме переплетенных виноградных лоз. Камилла очень любила дарить украшения на самом деле, в прошлые праздники Рози получила от нее точно такой же браслет. Поначалу Рози постоянно отказывалась от таких дорогостоящих подарков, но видя, как обижается подруга, ей пришлось заглушить свою совесть, и теперь в ответ она тоже дарила ей украшения. От Клары ей пришел набор по уходу за палочкой и куча мятных тросточек. Клара не писала ей так давно, что любое проявление внимания было от нее, как луч люмоса в темноте. Рядом с ее подарком тут же примостился и подарок Алекса, сережки-гвоздики с очень странным зеленоватым свечением. Рози поднесла к ним палочку и та немедленно выпустила парочку серебристых лучей. На них были наложены какие-то чары, скорее всего защитные, и Рози напомнила себе не забыть спросить об их свойствах в письме. Дав Гарри немного отдохнуть, а себе принарядиться в праздничное алое платье, она достала запрятанный на дно сумки дневник. Завернутый в несколько слоев ткани, он все равно отдавал могильным холодом и едва уловимо пах сыростью, словно его несколько раз кидали в воду. Рози развернула его и прикоснулась кончиками пальцев к черной обложке, Искра тока тут же ударила по нервным окончаниям. Это определенно был необычный дневник, но Рози никак не могла понять, почему. Никакие сканирующие чары на нем не работали, а уничтожить его не получалось. Рози использовала на нем инсендиа и агураменти, но оба заклинания потухли, даже не достигнув кожаной обложки. «Кто же тебя создал?» Задумчиво шепнула она и перелистнула пару желтоватых листов. Дневник был пуст. Недолго думая, она взяла магловскую шариковую ручку, доставшуюся ей от одноклассницы еще со школьных магловских времен, и вписала первые пришедшие в голову слова. «Рози Поттер». Чернила впитались, синева исчезла, словно смытая водой, оставляя за собой девственно чистый пергамент. Может быть, он отпечатался на другом дневнике паре? Вдруг эта книжица была прототипом магловских телефонов? Так ничего и не получив в ответ, Рози захлопнула дневник и закинула его под кровать, где такой бесполезной вещи самое место. В 4 часа вечера в ее комнату постучали. Невилл, робко приоткрыв дверь, улыбнулся ей. На его русых волосах покоился венок из астролиста, а к мантии была прикреплена мишура. Выглядел он по-праздничному красиво, но немного нелепо, а черная бабочка придавала образу некой комичности. Рози подавила рвущийся наружу смех и очаровательно ему улыбнулась. «Уже пора спускаться?» «Да, мистер Уизли вернулся из больницы, да и моя бабушка скоро прибудет». Невилл нервно дернул плечами. О строгости Августа Лонгботтом ходили легенды. К тому же близнецы решили поэкспериментировать с фейерверком и чуть не спалили мне волосы. Рози хмыкнула. «Фреду и Джорджу пора открывать свой магазин приколов, иначе они спалят особняк Блэков дотла. Тогда нам точно лучше спуститься вниз». Поттер прихватила перчатки, скрывающие ее страшные шрамы на руках. Сириус так и не узнал о наказании, Хамбридж не узнает, и в компании Невилла отправилась в гостиную. Парочка мелких искр, пролетевших мимо, чуть не задели подол ее платья, но знатно испортили рукав мантии Рона, который теперь кричал на близнецов и уже готов был броситься в драку. «Дамблдор тебе что-нибудь говорил о?» Невилл замялся, задумчиво потирая шею. «Нем, нет», с неудовольствием произнесла Рози. «Он вообще со мной мало разговаривает». «Ты сам с ним не разговаривал?» «Я пытался пару раз, но в этом году он так занят из-за Амбриджа министерства, сама знаешь, не думаю, что у него есть время отвечать на мои вопросы. Однако же время объявить тебя избранным несколько лет назад у него было, признаю, не самые лучшие воспоминания. Я хотел тебя о другом спросить, мерзкие выродки». «Ты, наглая дев», тут же начала кричать мадам Блэк, и Рози, поморщившись, кинула в нее заглушающее. «О чем? Профессор Люпин предложил мне помощь с одними чарами, и я подумал, что ты бы тоже хотела их освоить, а потом обучить отряд». Рози заинтересованно посмотрела на него. Все, что касалось чар, всегда приводило ее в восторг. «Какие именно чары?» «Патронус». Рози резко остановилась, пораженно развернувшись к Невиллу. Парень стушевался, наверняка думая, что Рози будет стыдить его за просьбу. Но Рози не была бы Рози, если бы не порадовалась возможности научиться чему-то новому, навык, который привил одиночный образ жизни и Шармбатон. «Это очень могущественное заклинание, Невилл. Конечно, я хочу научиться. Это же сколько возможностей потом откроется, если она сможет освоить одно из самых мощных светлых заклинаний. А почему Римус решил тебя научить именно тому заклинанию?» Лонгботтом тут же поморщился, а лицо его приобрело белоснежный оттенок. Глаза с нотками ужаса чуть расширились. «Это долгая история. На 3-м курсе дементоры охраняли Хогвартс от мистера Блэка». Он бросил на нее виноватый взгляд, и у Поттер перехватило дыхание. «Дементоры – квинтэссенция тьмы, страдания и боли, которые могут вытянуть из человека все хорошее, а потом забрать его душу, наслаждаясь ей, как самым лучшим деликатесом. Настоящие хищники волшебного мира». Одна мысль, что такая тварь могла приблизиться к ее крестному, возбуждала в ней животный страх и агрессию. «И один раз они появились в поезде и напали на наши купе. Мой Бобгард – это дементор». Невилл тяжело дышал, вспоминая ужасающие события прошлого, и не смотрел ей в глаза. Если бы они сейчас встретились взглядами, увидела бы призраков прошлого в его глазах, леденящий ужас, темные фигуры, смазанные изображения, осязаемая печаль. «Ты очень смелый, Невилл», – успокаивающе улыбнулась Рози, – «и многое пережил. Уверена, что Патронус у тебя получится еще лучше, чем у меня». Невилл зарделся, и в это время выскочила из комнаты Джинни и, увидев их, сначала нахмурилась, а потом, поправив платье и ослепительно рыжие волосы, спросила их торопливым голосом. «Вы идете? Скоро уже все начнется». Рози и Невилл переглянулись, сохранив одну тайну на двоих, и поспешили в нарядно украшенную гостиную. Не зря они старались целый день, прежде пыльные обои сверкали магическим снегом, на картины и скульптуры прикрепили рождественские венки и гирлянды, с хрустальной люстры свисали нити омелы, пушистая ель, увешанная игрушками и конфетами, расположилась в центре зала. Старый резной камин украшали красно-золотые носки и один огромный черно-желтый, который, очевидно, предназначался нимфодоре. В воздухе летали миниатюрные копии Санта-Клауса, а из нового магнитофона раздавался мелодичный голос Фрэнка Синатры. Рози с восторгом осмотрела ослепительное помещение, поражаясь тому, как быстро прежде упадническое и старое место превратилось в красивое и веселое. Дух Гриффиндора, который она в себе не ощущала, теперь чувствовался в каждом сантиметре пространства. «Рози, Невилл, чего же вы стоите?» — воскликнула миссис Уизли в праздничном зеленом платье. «Садитесь за стол, ужин уже пора начинать». Рози заняла стул рядом с нимфодорой и Ремусом около начала стола, где обычно заседал Сириус, но сегодня это место отвели Артуру Уизли, только что прибывшему из госпиталя Святого Мунга. Рози испытала непонятный стыд и вину, когда увидела белоснежные бинты и кровоподтеки на его лице, и постаралась отогнать эти чувства хотя бы до конца вечера. «Ты решила праздновать не с родителями, Тонкс?» — вежливо спросила Рози, чтобы не молчать. В конце стола велись бурные обсуждения между Джинни, Роном, Гермионой и Невиллом, и Рози чувствовала себя немного не в своей тарелке. «Я с ними уже на всю жизнь вперед напраздновалась», — бодро ответила Тонкс, не отводя взгляда от Ремуса, со спокойной улыбкой наблюдающего за шушукающими у елки близнецами. На ее лице расплылась та самая улыбка, которую ни с чем нельзя было перепутать. Она увлечена Ремусом, он ей нравится. Рози не знала, что по этому поводу думает Ремус, но надеялась, что у него тоже есть ответные чувства к нимфодоре. Они были бы крутой парой. «Храни тебя, Господь, веселый гиппогриф!» Раздался бодрый возглас, и Сириус ввалился в комнату, обряженный в колпак с пером гиппогрифа. Радость, плескавшаяся на его лице, тут же заразила ответным счастьем всех присутствующих. Праздник начался со взаимных поздравлений и пожеланий, к концу которых вспыхнул мини-фейерверк, обдавший всех присутствующих фальшивыми галеонами, конфетами и, как ни странно, жабами. Часть из них попала в еду, и Молли Уизли тут же набросилась на Фреда с Джорджем, но все остальные только рассмеялись и убрали беспорядок легким взмахом палочки. «Спасибо за книгу, Рози. Я 100 лет мечтала о ней», — сказала Гермиона, когда Поттер положила себе на тарелку запеченные овощи. «А твои духи, Рон, потрясающие». Рози и Рон переглянулись и незаметно от Гермионы показали друг другу 5. Духи она помогала ему выбирать в Хаксмиде, в то время как он помогал выбирать ей книгу. Невилл же подарил всем по комнатному кактусу и огромной упаковке шоколадных лягушек с разными начинками. Рози никому не говорила, что не ест сладкое, поэтому молчаливо принимала все угощения, намереваясь потом отдать их сладкоежке Сириусу. «Ты будешь пробоваться в команду, Рон, в следующем году?» — спросила нимфодора, меняя цвет волос на зеленый. Джинни тут же присоединилась к их разговору, внимательно вслушиваясь. Рон покраснел. «Ну, я хотел, но не знаю, получится ли. Ты хорошо играешь», — поддержала его Гермиона, но Уизли тут же кинул на нее отчаянный взгляд. «Но ты же ничего не понимаешь в квиддиче. Это не значит, что я слепая», — взвилась Гермиона, но Невилл тут же перебил их начинающуюся ссору, обратившись к Джинни. «А ты, я помню, ты мечтаешь о карьере в квиддиче с детства». Джинни гордо вздернула нос. «Я стану охотницей. Я уже попросила Анджелину посмотреть на мои отборочные, и если ее устроит, я попаду в запасные. А на следующий год выпустится Спиннит, и я займу ее место». «Вот это настрой», — похвалила ее Тонкс. Разговор продолжился о квиддиче, подлянках для слизеринцев, отряде Дамблдора и прочем, и Рози отошла к рождественской ели, где примостились Фред и Джордж с припрятанной между зелеными ветками бутылкой медовухи. Близнецы хитро ей ухмыльнулись и поманили к себе, и Рози с легким сердцем присоединилась к ним, падая на ковер и вытягивая уставшие ноги. «Слишком скучно, да, я думал, Сириус зажжет вечеринку, но он предается воспоминаниям с профессором Люпином». Фред кивнул в сторону открытого окна, где стояли Ремус и мирно курящий Сириус. Молли была занята Артуром, поэтому и не пеняла на дурную привычку Блэка на празднике. «Есть такое», — выдохнула Рози, облокачиваясь на диван. Они сидели в самом дальнем углу, поэтому музыка и разговоры до них плохо доходили и создавали некий купол тишины. «Присоединишься к нашей игре, Рози?» Джордж достал стаканы и бутылку, игриво подергивая бровью. Рози расхохоталась. «Если эта игра кто кого перепьет, то я отказываюсь. И в бутылочку тоже. Обижаешь, мы что, настолько предсказуемые?» Близнецы хмыкнули. «У нас идея получше. Я никогда не...» Классика самых крутых игр на скучных вечеринках. «А Мерлин?» – застонал Рози. «А вот это реально предсказуемо. Трусишь, мисс Избранная, берешь меня на слабо, Фред?» «Ага, ну ладно», – Рози предвкушающе улыбнулась. «Зовите тогда всех остальных. Втроем неинтересно». Пока близнецы собирали всех участников их импровизированной вечеринки и пытались уговорить поучаствовать в этом Гермиону и Невилла, Рози разлила резко пахнущую травами жидкость по маленьким бокалам и поудобнее расположилась у дивана, поправив платье. Сириус и Ремус кинули на их компанию веселые многозначительные взгляды, и Рози просто махнула им рукой, чтобы они отвлекли миссис Уизли. «Мне кажется, это плохая идея», — буркнула Гермиона, недовольно поглядывая на алкоголь. Рози не могла с ней не согласиться. Медовуха на самом деле не самый благородный и вкусный напиток, но для такой игры в самый раз. В Шермбатоне Рози только наблюдала за этой игрой и один раз поучаствовала, но тогда ставкой было белое вино, и игра приняла размеренный и легкий характер, а не дерзкий и смущающий, какой она по определению должна быть. «Лучше попробовать и пожалеть, чем отсидеться молча в темном углу и пожалеть», — резонно ответила Джинни, взмахнув яркими волосами и подолом красного шарфа с золотистыми кисточками. Гермиона насупилась, но место свое заняла рядом с краснеющим Невиллом. Его бабушка леди Августа, статная и очень высокая женщина преклонного возраста с огромной декорированной ягодами, вьюнком и зеленой сеткой шляпой, только что прибыла и теперь вела беседу с мистером Артуром о коррумпированности Визингамота. «Все ведь знают правила?» – спросила Рози. «Конечно», – воскликнул Рон, примостившийся у нее под боком. Пока она сидела с близнецами, он уже успел надеть свой красный свитер с буквой «Р», и теперь веснушки на его белой коже выделялись как хлебные крошки на дубовой поверхности стола. «Говори за себя, Рон», — огрызнулась Гермиона. Близнецы переглянулись с довольными улыбками и объяснили правила. Каждый по очереди называет, что он никогда не делал, и если кто-то совершил что-то подобное, то выпивает бокал медовухи залпом. «Гораздо проще, чем в квиддиче», — улыбнулся Невилл, нервно поглядывая на бабушку, которая в любой момент могла увести его домой. Все присутствующие, которые хоть как-то относились к квиддичу, громко фыркнули. «Тогда мы начинаем», — с ухмылкой произнес Джордж, и все обратили на него внимание. «Я никогда не целовался», — Рози закатила глаза. «Ну конечно, кто же начинает игру без вопросов о личной жизни?» Рози первая потянулась за бокалом и, не помедлив, осушила бокал, чувствуя привкус горечи у себя на языке. «О, вот это наша девочка», — рассмеялся Фред и похлопал ее по плечу, а потом присоединился и выпил свою порцию. Джордж последовал ее примеру. «Красная, как маков цвет», Гермиона под всеобщее удивление присоединилась к ним, а рядом сидящий Рон пробурчал что-то похожее на чертов крам. Невилл, Рон и Джинни молчаливо сложили руки на груди и покраснели. Рози бы на их месте так не волновалась. Все должно случиться в свое время и в своем месте, хоть в 14, хоть в 30. «Я никогда не нарушал правила», — горделиво вздернул нос Фред. «Наглая и бессовестная ложь», — хмыкнул Джордж, и не сговариваясь, они выпили одновременно. Все остальные присоединились к ним, настоящая группа гриффиндорцев. «Я никогда не воровала», — отозвалась Рози, с удивлением наблюдая за вспыхнувшими стыдливым румянцем Гермионой, Роном и Невиллом. Они переглянулись и быстро выпили, сгорбившись под недоуменными взглядами Рози и Джинни и свистом от близнецов. «А можно поподробнее, что это вы втроем натворили?» – заинтересованно спросила Джинни. «Это долгая история», – с усталым вздохом выдал Рон, усмехаясь. «На втором курсе мы решили, что Малфой – наследник Слизерина, и сварили оборотное, чтобы пробраться в их гостиную и узнать у него все. Сразу было понятно, что этот слизняк никакой не наследник и наверняка от вида крови грохнулся бы в обморок, но нужно было проверить. Ну, а ингредиенты для зелья украли у Снипа. Если бы Рози сейчас пила, она бы точно подавилась от шока. То есть в 12 лет вы решили приготовить одно из самых сложных зелий, чтобы просто поговорить с высокомерным мальчишкой, ничего себе вы замороченные. Да, Фордж, это уровень даже выше нашего. Да, Дред, теперь я даже признаю, что Рон не наш кровный братец. Рон покраснел и уже собрался было кинуться на братьев с кулаками, но еще не отошедшая от стыда Гермиона остановила его холодным настороженным взглядом карих глаз. «А чьи волосы вы добавляли?» — тихо спросила Рози. «Неужели Малфой не догадался, Крэбба и Гейла?» — поежился Рон. «Я этого не говорил, так что поверь, эти два мудака очень неприятны на вкус». «Фу!» — сморщилась Рози, и она с Роном одновременно громко прыснули и расхохотались. «Ну, сестренка, твоя очередь». Джин не смутилась от всеобщего внимания, но твердым голосом произнесла: «Я никогда не попадалась родителям с чем-то запретным». Она послала дерзкую улыбку близнецам. Фред картинно закатил глаза, а Джордж притворно возмутился: «Мы же договорились не топить друг друга, сестренка». Выпили только они, и игра продолжилась дальше. Рон и Невилл задали простые вопросы про квиддич и учебу, и Рози осталась трезвой до конца игры, даже немного заскучав, чего не скажешь о Гермионе. Гриффиндорка опасно начала качаться, когда поднялась на ноги, глаза ее лихорадочно блестели, щеки покраснели, а речь начала прерываться паузами и забытыми словами. Кто бы мог подумать, что в такой провокационной игре выиграет главная отличница Гриффиндора, Гермиона Джин Гринджер. Рози с улыбкой помогла ей дойти до комнаты, вспоминая, как также помогала Камилле, когда та совсем заигрывалась, а Клара бурчала под нос жалобы и стенания на недостойное поведение подруги. А Мариджи помогала готовить постель и приносила кувшин с водой и полотенце и никогда не поучала никого из них. Одно Волдеморт никогда не поймет точно. «Как же хорошо себя чувствуешь, когда у тебя есть друзья». Она проснулась с чувством гнили на языке и тошнотой в животе. «Мы убийцы, Розали Поттер, не отрицай эту часть себя. Меня тебе не обмануть». Мышцы заледенели и каждый вдох давался с трудом. Ее словно придавили огромной массой воздуха и гравитацией к кровати. Холодный пот скатывался по телу и остужал кожу. Рози несколько раз медленно сжала кулаки и впилась короткими ногтями в мышцы ладони, чтобы почувствовать себя живой волшебницей, а не полумертвым сгустком плоти и темной магии. Она снова попала в его мысли. Или он в ее. В ночной полутьме ее комнаты, залитой болотным светом фонаря от изумрудных обоев, их личности казались единым целым, объединенным в кишащую злобой массу. С каждым разом, с каждой ночью сновидения становились все ярче, четче, кровавее, и Рози не могла понять, почему. Виной тому было ее нестабильное состояние или возросшая сила Волдеморта, и сколько еще у нее осталось времени, прежде чем он окончательно уничтожит ее личность и ее сознание. Почему же Дамблдор ничего не делает, чтобы помочь ей? Одной отклюменцией ничего не решить, особенно со Снейпом, который либо ненавидит ее, либо презирает, а может и то одновременно. От безысходности хотелось заплакать, но вместо этого она могла только смотреть в потолок высохшими глазами и мечтать об окончании этого ужаса. В темноте она плохо видела, в отличие от змеиного тела во сне. Расплывчатый серый потолок с подтеками, белые плинтусы с серебряной окантовкой, деревянные столбики кровати, на которых крепился балдахин, но Рози его выкинула, вырезки из ежедневного пророка. Рози приподнялась и внимательно посмотрела на выцветшую от солнца бумагу. Регулус Блэк, казалось, очень увлекался персоной темного лорда, потому что самые первые статьи начинались еще с 50-х и 60-х годов, где имя Волдеморта упоминалось как Том Марвелла Реддл, наследник Гонтов, самый выдающийся выпускник Хогвартса и подающий надежды волшебник. Фотографий не было, но Поттер была уверена, что выглядел тогда он так же мерзко, как сейчас. Потом шли статьи о политических программах чистокровных, в которых упоминался Волдеморт, а потом уже статьи с мелкими нападениями, акциями устрашения, террор и официальное объявление войны. Было также несколько очерков о магловских приютах, бомбежке Лондона и карта восточного побережья, но Рози не поняла, как они связаны. Черная метка на фотографии над сгоревшим домом Маккинанов уродливым пятном мозолила ей глаза, и Рози дернула бумагу, чтобы убрать, но, как и предсказывалось, чары вечного приклеивания не дали статье исчезнуть в ослабленных руках национальной героини. Однако Рози обнаружила кое-что другое. Тонкий зубчатый след на вершине листа, место отрыва, словно кто-то уже пытался их выкинуть, но они вернулись на место. Рози нахмурилась. Зачем Регулусу клеить их на стену, потом отрывать и снова приклеивать? или это сделал кто-то другой. Вряд ли бы его родители волновались об этих вырезках, ведь они тоже поддерживали Вальдемарта. Но в чем тогда был смысл? Рози прикоснулась к другим и обнаружила, что одна вырезка была очень сильно смята, другая – о Магловской прибрежной деревне, с расплывшимися от воды и соли чернилами. Другая была разорвана и склеена. Рози задумчиво наморщила нос, не понимая логики действий Регулуса, а потом перевернула самую первую вырезку и обнаружила тонкую линию карандашных слов, незаметную под солнечным светом. Найтемнейшее волшебство. Противоречивые мысли вспыхнули в Розиной голове, как звезды в момент своей гибели. Была ли это характеристика действий Вальдемарта или просто желание Регулуса достичь таких же высот в магии? Или это название книги, рукописи, чего угодно, обучающего человека самой страшной магии? Найтемнейшее волшебство. Даже месье Арна на своих уроках темной магии упомянул это название только один раз, добавив, что туда входит ритуал и гораздо хуже некромантии. Но какие деяния могут быть хуже убийства другого человека ради воскрешения другого? Хотел ли Регулус того же или что? Рози определенно этого не понимала. Что он пытался этим сказать? Рози зажгла люмос и еще раз осмотрела изнанку всех статей и фотографий, но ничего полезного не нашла. Потом она выдвинула коробку со старыми учебниками молодого Блэка, но там также было пусто, никаких записей или пометок. Словно хозяин не хотел оставить своих следов или памяти, абсолютно стертые из истории. Сириус считал его придурком и маменькиным сынком, вечно следующим за мнением чужих людей. Но мог ли слабохарактерный человек интересоваться такой грязной магией и историей Вальдемарта? А если он был таким же безумным, как Барти Крауч-младший? Спроси сейчас Сириуса, он бы не ответил объективно на этот вопрос, так еще бы расстроилась. Нет, нужно спросить кого-то другого. Тот, кто знал Регулуса Блэка дольше и видел его последние дни перед смертью, которая тоже была загадочной и необъяснимой. Если он так восхищался и старался услужить Вальдемарту, почему тот убил его? Кричер, шепнула Рози, когда восходящее солнце окрасило оконное стекло в песочно-коралловый цвет. Домашний эльф с самым скверным характером из всех ей встречаемых ожидаемо не появился, и раздосадованной Рози пришлось спуститься на кухню, где находилась его каморка. Старый загаженный кухонный чулан представлял жалкое зрелище. Разбитый семейный хрусталь, бусы, тряпки, когда-то бывшие одеждой хозяев, расчески и сигары, фотографии семьи с чопорными лицами. Рози поморщилась, заметив дикое лицо Беллатрикс Лестриндж. Кричер спал в импровизированном гнезде, натянув на худое тельце застиранную юбку от платья миссис Вальбурги. Когда Рози со скрипом открыла расшатанную дверь, он вздрогнул, поднял голову с огромным крючковатым носом и зло сощурился, окидывая Рози недовольным взглядом. Что мерзкой полукровке понадобилось на этот раз? Регулус Блэк, он ведь был твоим хозяином? Отрывисто спросил Рози, складывая руки на груди. Кричер тут же изменился в лице. Он подобрался, длинные уши сжались, а эмоции на лице сквозь тень презрения приобрели оттенок боли. Хозяин Регулус, истинный хозяин благородного и древнейшего дома Блэков. Это он должен был стать наследником, а не грязный предатель крови, позор материнской крови, бедная хозяйка. Новая информация это не дало. Рози и так знала, что Регулус был любимчиком родителей. Чем он занимался перед смертью? Эльф глухо пискнул и сжался, глядя на Рози воспаленными, красными глазами демона. «Я не обязан отвечать на вопросы полукровки и мусора из Магловского мира», — огрызнулся он, сжимая кулаками старую наволочку. Рози только приподняла бровь, абсолютно не реагируя на оскорбления. Их за свою жизнь она наслушалась вдоволь. «Мне не обязан, но Сириус твой хозяин. Я могу позвать его, чтобы он заставил тебя ответить на все мои вопросы», — равнодушно цокнула Поттер, чувствуя налет хитрости и подлости в своих словах. Эльф вперился в нее гневным взглядом. «Мерзкая и гадкая маглокровка, моя хозяйка тебя бы запытала. Очень в этом сомневаюсь. Так что Регулус Блэк делал перед смертью, это как-то связано с Вальдемартом». Хозяин не успел выбраться, сухим голосом наконец ответил домовик, и в глазах у него вдруг засверкали слезы. «Он поручил мне задание, но я его не выполнил». Эль. Кричер завыл, словно раненое животное, и начал биться головой об пол, будто стараясь прошибить себе мозги, чтобы не отвечать Рози на вопрос. Неловкость волной прокатилась по ее телу. Она никогда не знала, как правильно обращаться с эльфами. «Перестань, что именно он тебе поручил, и откуда не смог выбраться?» «Плохой эльф», — продолжал скулить Кричер, и лужица его слез уже заполнила тряпочное гнездо. Рози поняла, что ничего от него не добьется, и прикрыла дверь. Сердце гулко стучало в груди. Тайна смерти Регулуса и его записи маячила где-то рядом, словно надоедливая оса, но Рози никак не могла за нее ухватиться. Может, нужно рассказать обо всем Сириусу? Он бы разобрался с этим, если бы хотел вспоминать о брате. Для него это болезненное воспоминание, поняла Рози, тяжело выдыхая. Он не стал бы копаться в семейных делах. Все, что связано с Блэками, он выкинул в мусорный мешок и сжег. Рози заварила чай и села на стул, охватив руками голые холодные колени. Синее пламя вспыхивало красными искрами, и Рози смотрела на него пустым взглядом. Чай полукругом плескался в кружке. На улице едва начинался рассвет, метель слой за слоем заметала черный камень тротуаров, редкие прохожие в туманной дымке проходили мимо, а окна в домах напротив вспыхивали желтым электрическим цветом. Должна ли она лезть в это дело, если Регулус вляпался во что-то ужасное и приказал Кричеру никому не рассказывать? Но ведь это связано с Волдемортом, а все, что связано с ним, связано и с ней. Но у кого тогда она должна узнать про эту книгу, название которой уже почти исчезло с газетной вырезки? У Дамблдора, Рози фыркнула. Это дело 100% опасное, значит, он либо ничего не расскажет, либо соврет. Может, поискать в школьной библиотеке? Рози вымыла чашку и, заслышав тяжелые шаги миссис Уизли, поднялась обратно к себе в комнату. Проходя мимо двери Сириуса, она услышала легкое дребезжание гитарной струны и хриплый голос Ремуса, но заходить не стала, она еще успеет с ним поговорить в оставшиеся два дня. В комнате было холодно и тускло, Рози тут же захлопнула окно и залезла обратно под одеяло, чувствуя непонятный холод в каждой мышце. На тумбочке уже лежало зеркало, с помощью которого она переговаривалась с Камиллой. Они договорились выйти на связь через несколько минут. Идеально чистая поверхность зеркала пошла рябью, словно кто-то бросил камень в тихое озеро, и похудевшее лицо Камиллы с яркой, как солнце, улыбкой появилось перед ней. Рози счастливо улыбнулась и тут же отметила изменения во внешности Камиллы. «Вау, крутая стрижка, Кам!» Торрис зарделась и легко прикоснулась к отрезанным по уши прядям густых черных волос. До этого обладательница самых длинных и блестящих волос на курсе теперь могла посоревноваться с Кларой в длине волос. «Мне захотелось что-то изменить в жизни», — Камилла пожала плечами, надувая пухлые губы в смешной гримасе, «в Новый год с новой прической. Как твое Рождество? Неплохо на самом деле, почти семейное Рождество, как я всю жизнь и хотела», — Рози развалилась на кровати, стараясь не смотреть на газетные вывески. «Ты осталась в Шармбатоне, не помню такого года, чтобы ты праздновала Рождество здесь». Губы подруги изломала грустная полуулыбка. «Дома сейчас собрались все родственники. Не хочу их видеть». Кстати, Камилла загадочно подмигнула ей, «в замке осталась не я одна, кое-кто очень хо». «Сюрприз!» Закричали через зеркало, и профиль Камиллы исчез в зеркальной поверхности, чтобы замениться на пухлощекую Эмарит. Клару с необычно длинными волосами и цветными прядями и спокойного Алекса со светящимися голубыми глазами в белом свете общей гостиной Шармбатона. Рози вскрикнула и тут же села на кровати, жалея, что не может обнять их всех самыми крепкими объятиями. Щеки заболели от рвущейся на лицо улыбки. Амарит нисколько не изменилась за полгода, тоже нежное лицо с персиковым румянцем, розовое платье с кружевами, идеальная ухоженность и образец женственности и манерности. Клара изменилась до неузнаваемости, отрастила волосы, надела нелюбимое ей когда-то платье, накрасилась, но вечные украшения и цветные заколки остались при ней. Рядом с ней сидел Алекс Фурнье, в свободной белой рубашке и льняных голубых брюках, которые идеально подчеркивали его высокий рост, сухие черты лица и большие лазурные глаза с длинными ресницами. За окном падал снег, развивались светлые занавески в цветок, и его беспорядочная копна волос цвета молочного шоколада придавала уюта обстановке. Рози не смогла сдержать глупой улыбки и задержала на нем взгляд дольше положенного. «Привет», — сглотнув ком в горле, поздоровалась Поттер, не в силах отвести взгляд от внимательных глаз Алекса. Он нежно улыбнулся ей, и ямочка мелькнула на левой щеке. «Привет, Роузи. Мерлин, она готова продать душу за это, Роузи. Да-да, мы тоже рады тебя видеть, Ро, безумно любим тебя и желаем счастливого Рождества», — вмешалась Клара, утягивая зеркало к себе и сверкая драгоценными камнями. Улыбка у нее была веселая и насмешливая, но глаза оставались грустными. Рози хотела спросить у нее, почему она так сильно грустит в последнее время, но не отважилась задать этот вопрос при всех. Как прошел ежегодный новогодний бал? Надеюсь, тебя пригласил кто-нибудь крутой в этом году, Кам. О, не приплетай его сюда снова, ты прям как Дафни, она тоже пеняет мне им весь год. Раздосадованно простонала Торрис, и ее лицо мелькнуло где-то между Кларой и Алексом. Она пихнула их локтями и нагло уселась между ними. Клара поморщилась и недовольно потерла ноющий бок. Я ходила одна и очень хорошо провела время. Как и Амарит, кстати. Умницы, Рози перевела взгляд на молчащую Вьен. Она не воспринимала тишину от подруги как что-то плохое, зная, что Амарит часто смущается разговаривать в больших компаниях и предпочитает слушать. Как твой концерт? Небо снова выиграло в межфакультетском турнире. Вьен звонко рассмеялась. Это было так красиво. Настоящий оркестр, летающий в воздухе и хор десятка голосов, усиленных магией. Поэтому теперь она официально называет нас неудачниками, отозвалась Клара. Амарит укоризненно на нее посмотрела. Рози заметила улыбку Алекса и тут же обратила на него внимание. Он склонил голову набок, рассматривая ее, и Рози вдруг стало жарко. Неужели она выглядела как-то не так в своем домашнем костюме с растрепанными волосами и следами усталости и тяжелых дум на лице? Но никакого отвращения в его эмоциях она не уловила, только интерес, внимание и счастье. Рози смущенно опустила глаза, чувствуя, как горят уши и бьется сердце. «А ты, Клара, с кем ходила?» «Ах, она немного застыла, прикусив губу, с Ксандером. Мы решили сходить вместе, все равно подходящих пар не было». Амарит и Камилла молчали. Рози нахмурилась, быстро осматривая Алекса и Клару и стараясь подавить глубок горечи, гнева и непонимания внутри. Она никогда не замечала, чтобы Алекс и Клара хорошо общались, и уж представить их вместе на балу было таким же удивительным событием, как встретить единорога в Магловском городе. Почему-то эта новость вызывала у нее не самые теплые чувства, хотя Клара ее подруга и ревновать друзей, это очень некрасиво. Рози попыталась изобразить доброжелательность. «Надеюсь, вы повеселились», — Клара кивнула, заправляя длинную прядь за ухо. Камилла кинула на нее быстрый взгляд из-под ресниц. Амарит осталась молчаливой, но складка нахмуренности появилась на ее идеальной коже. «Мы можем поговорить наедине?» — вдруг спросил Алекс глубоким голосом, поднимаясь на ноги. «Конечно, сколько угодно». Торрис тут же впихнула зеркало ему в руки, и изображение медленно стало меняться. Алекс вышел в коридор и остановился у окна. Именные веточки и часть гардины предстали ее глазам, а потом ясное очертание Алекса в свете утреннего солнца. Он внимательно на нее посмотрел. Рози нервно прикусила губу, не зная, почему Алекс так детально ее рассматривал. «Кошмары ухудшились?» «Да», — утвердительно спросил он, даже не требуя ответа. Он все же заметил ее синяки под глазами и бледность, хотя Рози всячески старалась скрыть ее в темноте комнаты. Она неловко подернула плечами. Он вздохнул. «Я попытался узнать что-нибудь у своего дяди. Он лекарь в госпитале Святой Демельзы, но о похожих симптомах он никогда не слышал. Таких ярких кошмаров и резкого ухудшения состояния еще ни у кого не было. Тебе не нужно было это делать», — тихо ответил Рози. «Я пытаюсь тебе помочь», — резко ответил Алекс. Острые скулы от напряжения стали еще выразительнее. «Мне я не хочу видеть, как ты страдаешь, а я не хочу видеть, как ты грустишь из-за моих проблем. Твои проблемы и мои проблемы тоже. Не забыла?» Насупленно парировал он, и Рози не смогла сдержать радостное и впервые за несколько месяцев спокойной улыбки. «Не забыла, я тоже люблю тебя», — сжимая нервными движениями одеяло. Она произнесла эти слова на одном дыхании и замерла, чувствуя, как паника и томительное ожидание настигли ее, как лавина в Альпийских горах. Алекс повернулся к ней, брови приподнялись от удивления, а глаза расширились. Он открыл рот, чтобы что-то ей сказать, но тут же закрыл. Должно быть, он не ожидал от нее этих слов, ведь на его признание она никогда не отвечала ответным «я люблю тебя». Она до ужаса боялась этой фразы, доверия и ответственности, которые под этим подразумеваются, но сейчас был тот самый момент, когда это нужно было произнести. Она должна была разграничить их отношения и для себя, и для Алекса. Они находились так далеко друг от друга, что иногда романтическая связь истончалась. Недавний поцелуй с счетом тому прямое доказательство, и поход на бал с Кларой Рози подозревала, что тоже «я люблю тебя тоже», — улыбнулся он и опустил глаза, чтобы потом стрельнуть в нее смущенным взглядом. Рози сделала то же самое, и они тихо смеялись, флиртуя друг с другом и расслабляясь. Проблемы войны и кошмаров ушли на задний план, отодвинутые прочной решеткой наслаждения, которое Рози испытывала, слушая комплименты и отвечая в ответ. Она так скучала по нему, что похвалила каждую черту его лица, глаза, прическу, улыбку и характера, уверенность, начитанность, хладнокровие. Единственной ее болью была невозможность прикоснуться к нему и ощутить тепло кожи, провести ладонью по щекам, по шее, почувствовать, как бьется сердце у него в груди, так же быстро, как ее. Пообещая не бросаться в пекло, Роузи, война – это не сказка, ты можешь пострадать. Я знаю, по-другому ответить она и не могла. Алекс печально кивнул головой, еще не задав вопрос. Он прекрасно знал ответ. Рози не сможет держаться в стороне и прятаться за чужими спинами. Война с Волдемортом была ее ношей. Она не была глупой. Пострадать она могла, едва выжила на кладбище. А если они встретятся еще раз, едва ли Поттер может дать полноценный отпор. Поэтому она старалась развивать невербальную магию и тренироваться в дуэлях. «Ты надела сережки, которые ты подарил?» «Да», Рози повернулась, показывая золотое плетение в мочке. «Что за чары на них?» «Защитные», — ответил он задумчиво, — «не самые сильные, но в критический момент могут помочь». «Спасибо», — тепло затопило ее грудь. Ощущение его заботы было сравнимо с самой вкусной плиткой шоколада или с горячим какао, выпитым после морозной прогулки. «А что это у тебя на тумбочке?» Он кивнул ей за спину, и Рози обернулась. Около книг по астрономии, чарам и стакана воды лежала черная книжка. Сердце Рози словно обхватили ледяными когтями. Тот самый черный пустой блокнот, украденный из кабинета Дамблдора, лежал на ее тумбочке. Рози нахмурилась. Она точно помнила, что перед Рождеством убирала его под кровать и больше не доставала. Как он оказался здесь? Она не могла сама достать его. Кто-то побывал в ее комнате. Кикимер. Рози осторожно взяла блокнот и пролистала. Это заколдованный дневник, но совершенно пустой. Я пытаюсь разобраться, что за чары на него наложены. Похож на ветошь. Алекс в отвращении сморщился. Лучше выбрось его. Вдруг это темномагический артефакт. Желтые страницы внезапно перелистнулись без ее ведома, и Рози подавила крик в глубине грудной клетки. На до этого пустой странице аккуратным наклонным почерком значилось: «Ты знаешь Розали Поттер, глава 52. Неудачная окклюменция». Перед первым уроком окклюменции она очень нервничала. Руки мелко подрагивали, и палочка из астролиста, чувствуя нервозность хозяйки, выпускала мелкие желтые искры. Рози не была рада этому, но и спрятать палочку в подземельях не решалась. Все же это была территория Слизерина, нападки от которого участились после зимних каникул. Сердце бешено стучало, пока она шла по темным коридорам, и Поттер ненавидела это жалкое чувство страха, которое поселилось в ее животе. Раздражение копилось весь день, и неприятные мысли роились, словно дикие тараканы. Неделя началась неудачно еще с отъезда от Сириуса. Рози не хотела покидать крестного и отпускать на очередное опасное задание вместе с Люпином. Недавно он вернулся со сломанными пальцами правой руки, зимней холодной стужей, неудачей с патронусом и постоянными вопросами однокурсников, когда новое собрание отряда. Если бы Рози сама могла знать ответ на этот вопрос, Амбридж усиливала свои тоталитарные меры с каждой неделей все сильнее, словно затягивая веревку на шее висельника, и Рози уже почти могла ощущать пустоту у себя под ногами. С ней б делу не способствовал. Ее дополнительные уроки закончились, но теперь началась окклюменция, и с ней тут же ехидно заметил на уроке, что Рози настолько бестолковая ученица, что ей нужно больше времени. Конечно, это было прикрытием, чтобы она смогла спокойно заниматься с ним окклюменцией, но все же, чертов мудак, ты проходишь лекарственные зелья? Презрительность изрезала крысиное лицо Захария Смита, который поймал ее в вестибюле после уроков. «Да ты, наверное, вообще не бум-бум. Снейп никогда не давал дополнительных уроков». Рон тут же поднял палочку, чтобы проклясть Смита, но Рози успокаивающе на него посмотрела и одарила Захария холодным взглядом. Так, забирая ее к себе в Хаффлпаф, Смит тут же воскликнул Малфой, который никак не мог успокоиться и пройти тихо. «Вы же факультет идиотов. Вот и Поттер будет вместе с вами». Его дружки засмеялись, Панси Паркинсон смеялась громче всех, Дафна же просто закатила глаза. «Идите к Дракловой матери, вы оба», — выплюнула Рози и наслала жалящие проклятия на Смита и Малфоя. Рон же просто кинул в них ступифаим, отчего им теперь пришлось отбывать наказание у Филча 2 недели. В подземельях было очень холодно, мороз от тумана, почвой воды колол ее обнаженные руки и голени в тонких гольфах. Она остановилась перед непримечательной дверью с надписью «Лаборатория 3», постояла немного и, набрав в грудь воздуха, постучалась и вошла. Сумрачная комната была уставлена полками с сотнями стеклянных банок, где плавали в разноцветных зельях слизистые кусочки животных и растений. В одном углу стоял шкаф с ингредиентами. Веники сушеных трав, сморщенные пальцы, мелко порубленные грибы, мох и папоротник, насекомые в стеклянных банках, слизь, флоббер черви, небольшие фиалы с разноцветными жидкостями от перламутрового до красного, камни и порошки. Рядом стояли грязные и изношенные котлы, разбитые флаконы, ножи, пипетки и прочее оборудование. Все было мрачное, сырое и темное, отдавало плесенью и формальдегидом. На большом письменном столе преподавателя стояла вогнутая чаша, заполненная жидкостью, с рунами и нумерологическими символами по краям. Рози нахмурилась, казалось, она уже где-то видела эту чашу, но не могла вспомнить где. «Закройте за собой дверь, Поттер!» Из сумрака донесся голос профессора Снипа. Рози вздрогнула, закрыла тяжелую и холодную дверь и села на кресло перед столом. В воздухе витало легкое ощущение, что Рози сама себя заперла в тюрьме. Профессор вышел на свет из кладовой с зельями и сел за стол, не мигающий на нее смотря холодными черными глазами. Рози этот взгляд напомнил демонов из магловских фильмов ужасов. «Итак, Поттер, вы знаете, зачем вы здесь? Директор попросил меня обучать вас окклюменции. Смею надеяться, что к ней у вас обнаружится больше способностей, чем к зельеварению. Надеюсь на это, профессор», — равнодушно ответил Рози. «Вы что-нибудь знаете об окклюменции?» «Нет, профессор, только то, что это сложная наука и ей тяжело обучиться». «Тогда вы должны понимать, что нужно приложить максимум усилий для защиты вашего сознания от влияния темного лорда, для вашей же безопасности, и безопасности других повисло в воздухе. Я ожидаю, что вы будете слушать и исполнять все, что я вам скажу, и вашего высокомерия я здесь не потерплю. Зная вашего отца, вы обязательно испортите что-нибудь. Сомневаюсь, что вы знали моего отца», — яростно прошипел Рози, недовольная тем, что имя ее отца опять изваляли в грязи. Снейп вообще имел какую-то нездоровую привязанность к ее отцу. «Лучше, чем вы», — хмыкнул Снейп и Рози сжала кулаки. «Этот вечер затянется надолго. Итак, окклюменция. Как я уже объяснил, этот раздел магии позволяет ограничить сознание от магического вторжения и влияния. Так как темный лорд довольно сведущ в легилименции, умение извлекать чувства и воспоминания из чужого ума, чтение мыслей, получается, он в любое время может залезть в голову человеку и прочесть его, словно открытую книгу, перебрать каждую мысль, от самой быстрой до сокровенных воспоминаний, которые бережешь. Поэтому ему так легко управлять своими пожирателями, для него у них нет никаких секретов, все их мысли и желания на ладони, нужно только дернуть за ниточку и они у него в руках. Мог ли читать ее мысли на расстоянии, знать обо всех планах ордена, в которые ее посвящали? Дрожь прокатилась по ее спине. Снейп громко цокнул. «У вас нет тонкости, Поттер. Вы не понимаете тонких различий. Это одна из причин ваших плачевных успехов в зельеварении. Вы можете обойтись, профессор, без оскорблений в каждом предложении», — недовольно поинтересовалась Рози. «Он не только читает мысли, так еще и надсмехается над ней. Как только вы научитесь мыслить и держать рот на замке», — черные глаза с ней поблеснули отвращением в темноте, — «только маглы рассуждают о чтении мыслей. Ум – не книга, которую можно закрыть и открыть, когда заблагорассудится. Мозг – это сложный и многослойный орган, по крайней мере у большинства людей», — он усмехнулся. «Те, кто владеют легилименцией, могут при определенных условиях проникнуть в мозг и правильно интерпретировать добытые сведения. В частности, темный лорд всегда знает, когда ему кто-то лжет. А те, кто овладел окклюменцией, способны подавить чувства и воспоминания, противоречащие лжи, и таким образом говорить неправду в его присутствии. Что бы там Снейп ни говорил, это все равно похоже на чтение мыслей, и разве это не нравилось? То есть легилименты могут проникать в чужой мозг на расстоянии? Нет, для этого нужен зрительный контакт. Но, видимо, на вас обычные правила не распространяются. Авада Кедавра, кажется, создала между вами некую связь. По всем признакам, в те периоды, в которые ваш ум наиболее ослаблен и уязвим, вы улавливаете мысли и эмоции темного лорда. Директор полагает, что этому нужно положить конец. Для этого мы сегодня здесь и собрались. По сути, я просто чертов передатчик мыслей Волдеморта. Волдеморт знает, что я слышу его мысли и вижу его глазами. Не произносите его имя. Снейп машинально потер левое предплечье с выжженной на коже темной меткой. Вероятно, он знает. Поэтому нам нужно начать как можно быстрее. Встаньте, мисс Поттер, и поднимите свою палочку. Снейп поднялся, выходя из-за стола, и взял в руки тонкую черную палочку. Рози поднялась на ноги, слегка нервничая, и встала в стойку. «Вы должны меня обезоружить или защищаться каким угодно образом. Я попытаюсь проникнуть в ваше сознание и посмотреть, как вы сопротивляетесь». Рози посильнее сжала палочку, не готовая, что в ее голову проникнет еще и Снейп и узнает все ее мысли и тайны. Она постаралась ни о чем не думать и представить белый экран. «Теперь соберитесь, Лигелиминс, Проте». Рози попыталась уклониться и выставить щит, но невидимое заклинание тут же ударило по ней, и мир поплыл перед глазами, будто при операции. Образы замелькали перед глазами, словно в ускоренном фильме, такие яркие, что полностью заслонили окружающее. Белый экран рассыпался на мельчайшие осколки. Ей 5 лет, Дадли едет перед ней на новом красном велосипеде и смеется с друзьями, а сердце Рози лопается от зависти и обиды. Дядя Вернан смотрит на нее с презрением и говорит, что единственное полезное, что она может сделать, это стать служанкой и мыть полы за Дадли. Ей 9, она забралась на дерево и старается не плакать, потому что бульдог тети Марш чуть не откусил ей ногу. Ей 10, у нее только что произошел еще один выброс магии, и дядя заталкивает ее в машину, чтобы увезти в приют, но тетя Петунья останавливает его. Ей 11, и она катается на коньках по озеру и кидает снежки в Алекса. Ей 13, получает высшую отметку по чарам, отдыхает у Амариты и учится шить палаты ее родителей, и их пустые глаза — их смерть. «Нет», — раздался голос у нее в голове, перед глазами замелькали сцены, как Барти Крауч схватил ее на кладбище и притащил к Волдеморту. «Ты этого не увидишь, не увидишь, не увидишь». Острая боль пронзила ее колени. Рози моргнула несколько раз, чтобы убрать мутную пелену, и увидела каменный черный пол кабинета. Оказывается, она упала на пол во время легилименции. Колени больно ударились о ножку профессорского стола. Она отдышалась и посмотрела на Снейпа. Тот опустил волшебную палочку и тер запястье. Рози увидела на белой коже ожог. Головная боль с каждым выдохом усиливалась, пока не превратилась в постоянное гудение, когда от каждого поворота головы затылок пронзала резкая боль. «Вы хотели защититься обжигающими чарами?» — невозмутимо спросил он. «Нет», — выдохнула она. Рози не помнила, что кидала в него инсендиа или пира. Может, это была невербальная магия, иногда с ней такое случается, когда она боится. «Я так и подумал», — недовольно сказал профессор. «Вы впустили меня слишком далеко, потеряли контроль. Вы видели все, что я видела?» — осипшим голосом спросила она, неуверенная, что хочет знать ответ. «Мельком», — с кривой усмешкой сказал Снейп, — «шьете вы плохо». «Знаю», — разизжала палочку, чувствуя яркую просыпающую ненависть к Снейпу. Она поднялась на ноги и отряхнула юбку, надеясь, что кровь идет не слишком сильно. Кровоостанавливающее после отработок у Эмбридж закончилось, а она не хотела идти к мадам Помфри. Для первого раза не так плохо, как можно было ожидать. «Под конец вам даже удалось остановить меня, хотя вы понапрасну тратили время и энергию на крики. Вы должны сфокусироваться. Отражайте меня мысленно, и вам не понадобится прибегать к помощи палочки. Так расскажите мне, как это сделать», — сердито возразила она, — «а не пытайтесь забраться ко мне в мозги без предупреждения и подготовки». «Не распускайтесь, Поттер», — с угрозой потребовал профессор. «Закройте глаза и очистите сознание». Рози злобно посмотрела на него, не отрывая взгляда. Гнев бурлил у нее под кожей. Она не хотела закрывать глаза и снова становиться беспомощной. «Освободитесь от всех эмоций. Освободиться от гнева легче выбить окно в большом зале». С ней устало вздохнул. «Вы не слушаетесь, Поттер. Вам не хватает дисциплины». Рози сжала палочку и медленно сосчитала до 10, пытаясь очистить мысли и ни о чем не думать. Было очень сложно, ей всегда казалось, что не думать невозможно. «Еще раз, Лигелиминс». Лавандовый цвет окружил ее, языки пламени взметнулись вверх, мама передавала ей сломанные лепестки лилии. «Хватит». Она снова оказалась на полу, обхватив ладонями лицо. Сердце билось, как сумасшедшее, словно уже готово выскочить из груди. «Встаньте», — скомандовал Снейп. Рози не подчинилась. Слезы скопились в уголках глаз, и Рози использовала все свои силы, чтобы позорно не разреветься. «Встаньте. Вы не стараетесь, не прилагаете усилий. Вы впускаете меня в воспоминания, которых страшитесь, сами же даете мне оружие. Так не лезьте в мою голову и научите меня ставить щит. Никто не учится защищаться от магии, сразу подставляясь под ступифой. Рази поднялась. Снейп стоял перед ней бледнее, чем обычно. Выражение лица у него было сердитое, но и в половину не такое же, как у нее. Это неэффективно. Кто вам сказал? Выплюнула она. Ваши методы мне не помогают. Потому что я сказал вам освободиться от эмоций, а вы этого не сделали. Потому что ваше обучение к этому не располагает, огрызнулась она. Вы станете легкой добычей для темного лорда, если не будете сопротивляться. Вы позволяете себе не контролировать свои чувства и легко провоцируетесь, это слабость, а слабаков темный лорд убивает. Я не слабая, слова вышли дрожащие. Она столько старалась не опускать руки, сражаться, узнавать что-то новое, жить полной жизнью не для того, чтобы кто-то называл ее слабой. Она выдержала все, что Дурсли сделали с ней, что сделал с ней Волдемарт и Дамблдор. Не смейте так меня называть, так возьмите себя в руки. Подавите гнев, владейте собой. Попробуем еще раз, Легилиминс. Рази резко опустилась на колени, чтобы заклинание ее не задело, и выпустила такое сильное силенце, которое прежде у нее никогда не получалось. Желтый луч поразил с ней, и тот замолчал, шокированно и возмущенно смотря на нее. Рази позволила себе отдышаться, шрам невыносимо колола. На этом хватит, выдохнула она, взяла сумку и быстрым шагом направилась к двери. Шепот Финита догнал ее, Снейп снял силенце. Вы позволяете своей слабости взять над собой верх. Так вы никогда не победите Волдеморта. Я не могу поверить, что мой отец и крестный были анимагами, создали чертову карту мародеров, которая показывает всех в этом замке, и я узнаю об этом последнее. Ее громкий голос пронесся эхом по туннелю. Несколько пауков на потолке сиганули в глубокие щели, всколыхнув паутину. Фред и Джордж, высокие, как Эйфелева башня, и безрассудные, словно только что сбежали из психушки, громко рассмеялись, чуть не выронив из рук свои коробки с вредилками и холщовые мешки для конфет. Рази, одетая в теплую мантию, шапку с помпоном и шарф, заботливо намотанный Джорджем, словно петля, чувствовала себя самой преданной волшебницей на этом свете. «Ты видела, как превращается Сириус? Мы думали тоже научиться, но потом поняли, что скорее всего будем какими-нибудь отстойными животными, вроде двух рыжих бурундуков. Крысы», — прошипела Рази. «Эй, да не вы», — вздохнула Рази, отскакивая и направляя палочку в темные и толстые фигурки с красными глазами на полу. «Тут крысы по углам бегают. Мы же идем в сладкое королевство», — ответил Фред, поворачиваясь к ней и пуляя ректусом прямо в пол. Крысы запищали и разбежались. Рази не смогла сдержать улыбку. «Кто, кроме близнецов Уизли, будет применять заклятие щекотки в качестве нападения? Туда сбегаются все, в частности хаффлпаффцы». Рази пропустила шпильку по поводу черно-желтых, все еще кипя от недовольства на Сириуса. Сегодня утром он прислал ей письмо с тем, что хочет поговорить, и вечером через камин сообщил ей, что он анимаг, превращается в собаку, ее отец тоже был анимагом-оленем, как и крыса Питер Петтигрю. Раньше сказать он ей об этом забыл, так как не хотел без разрешения Ремуса посвящать ее в тайну того, что Люпин оборотень. Рази очень удивилась этим новостям и пропустила половину извинений Блэка, шокированно смотря на угли. Рядом сидящие Рон и Невилл извиняюще подтвердили это и сказали, что узнали еще на третьем курсе. Почему никто не рассказал ей, осталось секретом. Рази начала подозревать, что ей просто не доверяют. А сейчас близнецы снова удивили ее. Ее отец был одним из создателей удивительного артефакта. Не день, а полная мерде. Фред дружески пнул локтем Джорджа и глумливо улыбнулся. Особенно милые хаффлпаффки. Да, Фордж, он отхватил себе недавно такую красотку. След румянца появился на веснушчатом лице близнеца. Он повернулся к Рази и с хитрой ухмылкой ответил. Фред просто завидует, что у него с Анджелиной ничего не получается. Он уламывает ее уже 2 года. Рази закатила глаза, обходя булыжники. В туннеле неприятно пахло пылью, затхлостью, болотом и мышами. Проход был узким, очень узким, и земляные стены сдавливали ее, не давали дышать. Рази очень не любила замкнутые пространства еще с чулана, поэтому чувствовала себя весьма неуютно. Паника легкими ростками звенела в голове, поэтому она постоянно поторапливала близнецов. «Вам обоим нужно поучиться уважению к женщинам». Близнецы переглянулись и обратили взор голубых, светящихся в полутьме глаз. На губах появились одинаковые дразнящие улыбки. «Конечно, ты же знаешь это лучше всех нас», — Фред фыркнул, и Рози это не понравилось. Ведь не только мы целовались с девчонками. Пошли к черту, огрызнулась Рози, стыдясь это вспоминать. Каждый раз, как упоминали Чо, лицо Алекса появлялось перед ней. Он был таким добрым и чутким и просто не заслуживал такой ветреной девушки, как Рози. Поттер видела Чанг не так часто, как раньше. То ли она решила избегать ее, то ли еще что, но в коридорах, как раньше, она ей не попадалась, а собрания отряда еще не было. Рози стоически оттягивала его, маскируясь тем, что скоро матч по квиддичу и у многих тренировки. «Кстати, Росс, а что будет на следующем собрании? Ты вроде шушукалась об этом с Невиллом. Я разрываюсь между Петрификусом и Ступифаем, это похожие боевые заклинания, так что скорее всего будем изучать их одновременно. К марту, надеюсь, управимся. Еще бы неплохо наконец-то освоить Патронус и изучать его с однокурсниками, но пока разве эти чары не удавались. Даже Невилл был впереди нее. О, мы сможем навалять слизеринцам. Они совсем уже обнаглели», — возмутился Джордж. «Нападают не таясь и прикрывают Сэмбридж. Вы реально засунули Флинта из-за этого в исчезающий шкаф? Конечно. Вот вы сумасшедшие. Ты недавно подвесила этих увольней Крэбба и Гейла к веткам дуба и оставила их там висеть, пока Малфой не примчался». Рози рассмеялась. Звучало жестоко, но они это заслужили. Нечего было обижать девчонок-второкурсниц. Рози глянула на карту. Судя по всему, им оставалась еще одна треть пути. Свет от палочек близнецов начал меркнуть. Тьма туннеля обхватила их, поэтому Рози пришлось щелкнуть пальцами. Огонек люмуса появился перед ней и завис в воздухе. «Как ты можешь быть такой офигенной в 15 лет?» – удивился Фред, прикасаясь к светящему шару. Тот, словно пугливый зверек, шарахнулся в сторону и чуть не задел затылок Джорджа. «Просто я избранная», – горделиво улыбнулась Поттер, пропуская историю о том, сколько тренировалась ради маленького люмоса. Бесполочковая магия была невыносимо тяжелая, особенно если привык колдовать палочкой. Приходится полностью переучиваться, Рози сравнивала это с изучением языков совершенно другой этнической группы.